Глава 18. Мэдисон Сквер Гарден. Голубой день незаметно перешел в синие сумерки. Окна муниципалитета гаснут одно с другим. Кабинет же Хайлина, мэра Нью-Йорка, залит светом. За столом, который обычно собирает десятки людей, всего 3 человека. Напротив мэра сидят начальник Петроградской детской колонии полковник Аллен и служащий Красного Креста Баррелл. «Простите за позднее приглашение», — говорит хозяин кабинета. «Но это единственное время, когда никто не помешает нашей беседе». Хайлин взял в руки лист бумаги. «Это совместное письмо русских организаций. Просит предоставить им Мэдисон Сквер Гарден. Там они хотят встретиться с детьми». «В наш офис поступили точно такие же просьбы», — заметил Баррелл. «Обычно подобные дела я поручаю своим помощникам», — продолжал мэр. «Но сегодня положение особенное. Протест против отправки колонии во Францию нарастает. Если я дам разрешение провести собрание, то в зале соберется 12 000 возбужденных людей». «Вы повторяете мои мысли. У меня такие же опасения», — согласился Баррелл. «Я мэр, а вы возглавляете Красный Крест Нью-Йорка. Мы оба в ответе за этот город. Тогда не лучше ли отказать этим людям в проведении митинга? Такой путь самый легкий, но разве мы не демократическая страна? И разве Нью-Йорк не самый открытый город Америки? Не за это ли мы его любим? Дело еще и в другом. Встречи хотят не только русские эмигранты, но и сами дети», — вмешался в разговор молчавший до этого Аллен. «Я готов направить к месту собрания как можно больше полицейских. А вы позаботьтесь о том, что будет происходить в самом зале. Главное — потребовать от ораторов сдержанности», — сказал Аллен. В 1920 году Мэдисон Сквер Гарден был самым большим залом Нью-Йорка, являясь такой же достопримечательностью, как небоскребы, мост через Гудзон или статуи Свободы. Был он построен для спортивных состязаний и концертов, но нередко здесь проводились и митинги. 40 русских организаций заявили о своем желании встретиться с детьми. Когда в муниципалитете все цифры свели в одно, то беспокойство прибавилось. В Мэдисон Сквер Гарден хотят попасть 20 000 человек, куда больше, чем может вместить зал. Митинг был назначен на 2 часа пополудни, но уже с утра у здания стали собираться толпы. Число полицейских пришлось удвоить. Не только для охраны каждого входа, но и патрулирования прилегающих улиц. Двери из зала, наконец, распахнулись. Одни облюбовали партер, другие поднялись на галереи. Те, кому не хватило места, расположились в проходах и на полу перед эстрадой. И только 1000 мест, самые передние, остались свободными в ожидании детей. Зал был задрапирован множеством американских флагов. Несмотря на тесноту, царило приподнятое настроение. Много позже Райли Аллен вспоминал, что встреча с петроградскими детьми в Мэдисон Сквер Гарден была самым волнующим событием из всех, когда-либо проводившихся в Нью-Йорке. Громадный зал был подобен котлу, перенасыщенному паром, и стоило появиться детям, как он взорвался. 1000 людей поднялись в едином порыве, приветствуя маленьких гостей, так встречают героев. Прежде этот зал посещали многие знаменитости, но ни одному политику, актеру или спортсмену не выражали такого восторга. Люди, сидевшие на галереях, устремились вниз, желая присоединиться к детям и обнять их. Устроители встречи, предвидя все заранее, наняли 500 капельдинеров, но даже им с трудом удалось установить порядок. Кто-то из задних рядов пустил шляпу, положив в нее долларовую бумажку. Шляпа пошла по рядам, и вскоре таких шляп гуляло по залу уж десятки. Деньги собирались на нужды колонии. После митинга посчитали общую сумму, оказалось более 7 000 долларов. Сумма по тем временам весьма значительная. На эстраде появился русский симфонический оркестр. Дирижер, это был Модест Альтшулер, обратился к публике с просьбой соблюдать тишину. Напрасно. Выждав несколько минут, он махнул одной рукой в сторону зала, а в другой взял свою палочку, но даже волшебная музыка Чайковского не охладила горячие головы. Шум стоял невообразимый, а овации предназначались не музыкантам, а детям. Концерт длился недолго. музыкальную программу пришлось сократить. После оркестра на эстраду поднялся редактор газеты «Русский голос» Александр Брайловский, известный своими крайне радикальными взглядами. Чтобы предупредить скандал, Баррелл встретился с ним накануне. «Господин Брайловский, вы должны дать слово, что в вашей речи не будет подстрекательских призывов». «Согласен. Более того, могу показать вам тезис своей завтрашней речи». На бумаге содержание речи выглядело вполне безобидным. Вот почему и Баррелл, и стоявший с ним рядом Аллан, были спокойны. Но, увы, оратор уже с первых слов начал метать грома и молнии в адрес американского правительства и Красного Креста. Он призвал собравшихся помешать коварному плану. Русская община должна объединиться и не позволить, чтобы колонию высадили во Франции. Хочет его Красный Крест или нет, сознательно или бессознательно, но он стал орудием определенной политики. Вслед за Брайловским на трибуну поднялся Людвиг Мартенс. Еще одна неожиданность. Ведь было договорено, что встречу откроет только один оратор. В зале раздались возгласы: «Да здравствует Советская Россия! Да здравствует ее представитель в Америке!» Начал Мартенс издалека. Первая часть речи напоминала политический доклад, длинный и скучный. Ханна Кэмпбелл, сидевшая в первом ряду, слушала его вполуха, но затем он стал поносить Красный Крест и его персонал, и даже подверг сомнению мотивы, двигавшие волонтерами. Якобы они отправились в Россию не по велению сердца, а из корыстных соображений. Политику Красного Креста по отношению к детям Мартенс назвал позорной. «Позор! Позор!» — раздались крики из зала. «Мы не позволим отправить колонию во Францию!» Ханна заплакала. «Леди», — сказал сидевший рядом капельдинер, — «не надо расстраиваться, не обращайте внимания». «Как не расстраиваться? Ведь все это вранье! Хотите, я подведу вас к этому человеку? Скажите ему в глаза то, что вы о нем думаете». И он повел миссис Кэмпбелл к углу сцены. Людвиг Мартенс уже закончил свою речь и теперь стоял в окружении журналистов. Но Ханна все еще в слезах пробилась вперед и стала резко и быстро говорить, что чувствовала, что в ней кипело. «Обидно, если ставят под сомнение твою искренность. У ее друзей-волонтеров чистые сердца и помыслы. Позади месяцы трудной работы на пароходе и в далекой стране, где война и голод, а они заняты стоящим делом. Пекутся о чужих детях, как о собственных. Накормить и приласкать, одеть и обуть, поскорее вернуть родителям. Это есть их политика. В чем же тогда корысть? По сравнению с нью-йоркскими детьми эти выглядят нищими», — ответил с раздражением Мартенс. «А по сравнению с детьми, что остались во Владивостоке, они выглядят по-царски», — не сдержалась миссис Кэмпбелл. Внимание репортеров переместилось к ней. «Кто вы такая? Расскажите, почему сердитесь?» Но Ханна никого не слышала. Она продолжала приводить Мартенсу все новые доводы. Откуда-то появился Аллен. «Боже великий! Мамаша Кэмпбелл, вы не должны этого делать. Лучше вернитесь к детям». Никто уж не смотрел на эстраду. Капельдинерам снова пришлось выстроить живой забор.